Я люблю тебя. Какое счастье, что можно сказать об этом прямо. Так-так. А я люблю его, и он тебя убьет. Это истинная правда, господин дракон. Ну что ж, придется подраться. Да, откровенно говоря, я не жалею об этом. Не так давно я разработал очень любопытный удар лапой N в X направлении. Сейчас мы его проверим на теле. А ты иди домой, дурочка. После боя мы с тобой обо всем поговорим задушевно. Эй, стража! Проводите эту барышню домой. И посторожите ее там. А ну! Не надо, Ланцелот! Я верю в тебя, я буду ждать тебя! Генрих, сними часового с башни и отправь в тюрьму. Ночью надо будет отрубить ему голову. Он слышал очень много и может проболтаться об этом в казарме. Распорядись, потом придешь мне смазать когти ядом. Ядом! А ты, Ланцелот, стой здесь, слышишь? И жди. Когда я начну, я не скажу. Настоящая война начинается вдруг. Затягивается бой. Да, уже 2 минуты и никаких результатов. Я надеялся, что сразу все будет кончено. А вот видно, не получилось сразу так. Ах, мы жили так спокойно, а сейчас время завтракать и не хочется есть. Ужас! У меня сегодня распустились чайные розы, хлебные розы и винные розы. Посмотришь на них, а ты и сыт, и пьян. Господин дракон обещал зайти взглянуть и дать денег на дальнейшие опыты. А теперь он воюет. Из-за этого ужаса могут погибнуть плоды многолетних трудов. Мяу, господа! А вот кому закопченые стеклышки? Посмотришь и увидишь господина дракона копченым! Что этот кот говорит? Увидеть господина дракона копченым? Но ведь это же ужас, ужас! Давай сюда стеклышки и брысь отсюда! Мяу! Мама, от кого этот дракон удирает по всему небу? Кто его преследует на ковре-самолете? Драконы не удирают, мальчик. Они маневрируют. Да? А почему тогда он хвост поджал? А хвост поджат по заранее намеченному плану. Здравствуйте, господа. Вы не узнаете меня? Конечно, нет, господин Шарлемань. Со вчерашнего дня вы стали совершенно неузнаваемы. Почему? Ужасные люди. Бывают чужих, портят настроение дракону. Это, между прочим, хуже, чем по газонам ходить. Да еще спрашивает, почему? Я лично совершенно не узнаю вас после того, как ваш дом окружила стража. Мама! Дракон перевернулся вверх ногами! Ланцелот его лупит так, что искры летят! Внимание, граждане города! Граждане города, слушайте приказ. Во избежание эпидемии глазных болезней на небо не смотреть, голов не поднимать. Что происходит на небе, вы узнаете из коммюнике, которое по мере надобности будет выпускать личный секретарь господина дракона. Вопросы есть? А что такое коммюнике? Мама, почему вредно смотреть, как его пьют? Молчи. Кстати, мальчик, а почему ты не в школе? И стеклышки отдайте. 10 минут идет война. Чего этот Ланцелот не сдается? Ты ведь знает, что дракон не победит. Подумай только, если бы не этот приезжий, дракон давно бы увел Эльзу к себе, а мы сидели бы спокойно дома и плакали бы, а? Ну, господа обыватели, а вот кому интересный научный инструмент. Так называемое зеркальце. Смотришь вниз, а видишь небо. Каждый занят, дорогой, цена может увидеть господина дракона у своих ног. Какое безобразие. Что этот кот себе позволяет? Увидеть господина дракона у своих ног, ведь это ужас, ужас. Идите, Фридрихсен, принесите нам по зеркальцу. Бедный дракон, он перестал выдыхать пламя. Он только дымится. Какие сложные маневры. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Бой близится к концу. Противник потерял меч, копье сломано. В ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово. Ланцелот лупит его по шее. У него их 3, мальчик. Ну вот, видите, а теперь он угонит в 3 шеи. Это обман зрения, мальчик. Да я говорю, что обман. Я сам часто дерусь и понимаю, кого бьют. Анна-Мария, уберите ребенка. Смотрите, он отрубил ему голову. Генрих, коммюнике. Полжизни за коммюнике. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Обессиленный Ланселот потерял все и частично захвачен в плен. Ну как частично? А так это военная тайна. Между прочим, господин дракон освободил свою первую голову от военной службы по болезни с зачислением в резерв первой очереди. Да, и все-таки я не понимаю. Чего ты не понимаешь, мальчик? Зубы у тебя падали? Ну падали. Ну вот, ты ведь живешь? Да, но голова-то у меня не падала. Так это мы запросто. Слушайте обзор происходящих событий. Заглавие. Почему два в сущности больше, чем три? Ланселот отрубил ему вторую голову. Положение дракона ровно на две трети. Господин Шарлеман, дорогой друг. Ну что же вы стоите там в одиночестве? Идите к нам. Ну почему вы молчите? Неужели вы обиделись на нас? Нет, но я растерялся. Сначала вы не узнавали меня, а теперь так искренне радуетесь мне. Ах, господин Шарлеман, не надо размышлять. Это слишком страшно. Страшно подумать, сколько времени я потерял, бегая лизать лапу этому одноголовому чудовищу. Слушайте коммюнике городского самоуправления. Стоп. Это кто у нас такой смелый? Вы что, садовник? Как это надоело. Время военное, терпеть надо. Генрих, ну что ж ты стоишь в коммюнике? Един Бог, едино солнце, едина луна, едина голова на плечах у нашего повелителя. Иметь одну голову – это человечно. Это гуманно в высшем смысле этого слова. А Ланселот убил дракона. Долой! Долой дракона! Так. Вы что-то сказали, садовник? Ай-яй-яй-яй-яй. А что, я? Что ты? Не трожь садовника! Долой! Долой Генриха! Давай! Граждане города, прослушайте, пожалуйста, коммюнике. На фронтах мы буквально таки ничего интересного не произошло. Все обстоит вполне благополучненько. Объявляется осадненькое положение. За распространение служков будем рубить головы без замены штрафом. Понятно? Все по домам. Стража, очистить площадь. Почему? Почему ты улыбаешься, отец? Помолчи, сынок. Это тело дракона рухнуло на землю. Все. Нет больше дракоши. Почему ты потираешь руки? Ах, сынок, в руки мне сама собой свалилась власть. Все идет великолепно, Генрих. Покойник воспитал их так, что они повезут любого, кто первый возьмет вожжи. Однако сейчас на площади... Это пустяки, сынок. Каждая собака прыгает как безумная, когда ее спустишь с цепи, а потом сама бежит в конуру. А Ланселота ты не боишься, папа? Нет, сынок. Как-никак наш дорогой покойник все-таки умел драться. Вернее всего, господин Ланселот лежит сейчас обессиленный на ковре-самолете, и ветер уносит его прочь от нашего города. Идем. Напишем первые приказы. Главное держаться, как ни в чем не бывало. Мне что-то нехорошо. Руки не слушаются. Вижу плохо. И слышу все время, как кто-то зовет меня по имени. Ланселот, Ланселот. Унылый голос. Знакомый голос. Но дракон-то убит. Вот и стало мне легче дышать. Эльза, я его победил. Правда, не увидеть мне больше тебя, Эльза. Не улыбнешься ты мне, не поцелуешь. Не спросишь, что с тобой, Ланселот? Почему ты такой невеселый? Отчего у тебя так кружится голова, так болят плечи? И кто зовет тебя так упрямо по имени? Ланселот, Ланселот. Это смерть меня зовет, Эльза. Я умираю. Это очень грустно, верно? Это очень обидно. Они все попрятались, как будто победа. Это несчастье какое-нибудь. Прощай, Эльза. Я знал, что буду любить тебя всю жизнь. Только не верил, что кончится жизнь так скоро. Прощай, город. Прощай, утро, день, вечер. Вот и ночь пришла. Эй, вы, что-то я не договорил. Жалейте друг друга. Жалейте, и вы будете счастливы. Это правда. Вот и все. А я ухожу. Прощайте. Антипатичный сукин сын дракон был уничтожен вами. С тех пор мы живем очень весело, мы живем очень хорошо. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Радости не вижу. Сделайте-ка ударение на очень. С тех пор мы живем очень хорошо. Вот, вот, у вас и получился какой-то двусмысленный завыв. Очень. Поднаприте-ка на че. С тех пор мы живем очень-чень-чень-чень-чень хорошо. Вот, вот так-то лучше. Вы же знаете победителя дракона. Это простой до наивности человек. Он любит искренность, задушевность. Мы просто не знаем, куда деваться от счастья. Отлично. Стойте. Давайте вставим сюда что-нибудь этакое гуманное, добродетельное. Победитель дракона это любит. Вот, нашел. Даже пташки чирикают весело, зло ушло, добро пришло, чирик, чирик, ура. Повторите. Даже пташки чирикают весело, зло ушло, добро пришло, чик-чирик, чирик, ура. Уныло. Уныло чирикаете, любезный. Смотрите, как бы вам самому не было за это. Чирик-чирик. Чик-чирик, чирик, ура! Ну ведь можешь, когда захочешь. Так, остальные куски мы уже репетировали. Сейчас победитель дракона, президент вольного города выйдет к вам. Запомните, говорить надо быстро, стройно и вместе с тем задушевно, гуманно, демократично. Это дракон любил разводить церемонии, а мы... Смирно! Правление на двери! Его превосходительство, господин президент вольного города, идут по коридору! Ах ты, душечка! Ах ты, цыпочка! Дракона убил! Вы подумайте! Ваше превосходительство, господин президент вольного города. За время моего дежурства никаких происшествий не случилось. Налицо 10 человек, из них безумно счастливы все, в околотке... Ну ладно, ладно, ладно, ладно, довольно, довольно, господа. Здравствуй, здравствуй, сынок. О, простите, здравствуйте, бургомистр. А кто это? Это сограждане наши помнят, что ровно год назад вы убили дракона, прибежали поздравить. О, приятный, приятный сюрприз. Приз. Ну-ну, валяйте. Слава, слава бургомистру! Победил дракона быстро, отрубил ему все бошки, так поклонимся же в ножки. Выбегайте, горожане, кто в халате, кто в пижаме. Жизнью новой мы зажили, песни новые сложили. Господин президент, к вам тюремщик! С докладом. Почему не предупредил? Спасибо, господа, спасибо. Я доволен. Я и так знаю заранее все, что вы хотите мне сказать. Черт, непрошенная слеза. Но, понимаете, у меня в доме свадьба. Остались кое-какие делишки. Так что ступайте-ка вы себе домой, отдохните, а потом приходите на свадьбу. Повеселимся. Кошмар кончился, правда? И мы теперь живем. Верно? Ура! Ура! Ура! Ну, вот именно. Рабство отошло во восприданий. Вы вспомните, кем я был при проклятом драконе? Больной, сумасшедший, какой-то чайник. А теперь здоров. Здоров, как огурчик, но просто молодой, красивый цыган. А про вас я уж и не говорю. Вы у меня всегда веселый, счастливый, как пташки. Ну и летите себе. До свидания. Генрих, проводи. До свидания, господа. Двери моего дома всегда открыты для вас. Генрих, закрой дверь плотнее. Тюремщик. Здравствуйте, ваше превосходительство. Тюремщик, здравствуй. Ну, что там у тебя в тюрьме? Сидят. А мой бывший помощник как? Мучается. Врешь, небось. Ей право мучается. А как все-таки мучается? На стену лезет. Так ему и надо. Отвратительная личность. Помнишь, бывало, я рассказывал анекдот. Все смеются, а он бороду показывает. Анекдот, мол, старый, с бородой. Ну вот и сиди теперь. Мой портрет ему показывали? А как же? Какой, тот самый, на котором я так радостно улыбаюсь? Тот самый. Ну и что он? Плачет. Врешь, небось. Ей право плачет. Приятно, приятно. Ну, а что эти братья-ткачи, подарившие этому проходимцу ковер-самолет? Надоели, проклятые. Сидят в разных камерах, а держатся как один. Что один говорит, то и другой. Хм. Ну, однако же они похудели. У меня похудеет. Приятно, приятно. А кузнец, который подарил этому проходимцу меч, копье и так далее, что он? Опять решетку перепилил. Пришлось вставить в окно его камеры алмазную. Ну и что же он теперь? Озадачен. Молодец, не жалей расходов. Так, ну а что шляпных дел мастер, который подарил проходимцу шапку-невидимку, что он? Шил мышкам шапки, и теперь коты их не трогают. Хм, почему не трогают? Любуются. Ой, да подожди, погоди, погоди, погоди ты. Погоди ты со своими мышами, котами. Что в городе? Тихо. Однако ж пишут. Что пишут? Букву «Эль» на стенах. Ланцелот, что ли? Ну, что за ерунда, тюремщик, что за ерунда? Буква «Эль» обозначает «любим президента». Значит, не сажать? Кого? Ну, тех, которые пишут. Эй-эй-эй, ну, что ж, сажай, сажай. Всех сажай. Так, ну, что еще пишут? Да, там стыдно сказать. Президент скотина, сын его мошенник, отца и сына на одну осину. Однако ж больше всего пишут букву «Л». Да, дался им этот Ланселот. Но однако же о нем никаких сведений нет. Пропал. Птиц допрашивал? Да. Всех? Ага. Вот, орел мне какую отметину поставил. Хе-хе. Клюнул прям в ухо. Ну так и что говорят? Говорят, не видали. Один попугай соглашается. Ты ему видал? Он тебе видал. Ты ему Ланселота? Он тебе Ланселота. Ну, попугай известно, что за птица. А змеи? Ну, эти сами приползли бы, если бы что узнали. Это свои. Все-таки родственники покойнику. Однако не ползут. А рыбы? Молчат. Вот. Может быть, знают что-нибудь. Нет. Ученые-рыбоводы смотрели им прямо в глаза. Подтверждают, что ничего, мол, им неизвестно. Одним словом, Ланселот, он тот же Георгий, он тот же Персей, проходимец, в каждой стране именуемый по-своему, до сих пор не обнаружен. Да? Ну и шут с ним. Господин президент, к вам отец счастливой невесты, господин архивариус Шарлемань. Ага, его-то мне и надо, проси. Ну, ступайте, тюремщик, ступайте, я вами доволен. Шарлемань, проходите. Кстати, Шарлемань, вы случайно не знакомы с тюремщиком? Очень мало, господин президент. Ну, какая досада, надо познакомиться поближе. Я пошутил, пошутил. Ну-с, Шарлемань, ну-с, дорогой друг, вы, конечно, догадываетесь, зачем мы вас пригласили. Всякие государственные хлопоты, то все помешали мне забежать к вам лично. Но я надеюсь, что вы и Эльза знаете из приказов, расклеенных по городу, что сегодня ее свадьба. Да, мы это знаем, господин президент. Прекрасно, прекрасно. Нам, государственным людям, некогда делать предложения со вздохами, цветами и так далее. Мы не предлагаем, а просто приказываем. Это крайне удобно. Итак, Эльза счастлива. Нет. Ну вот еще, конечно, счастлива. А вы? Я в отчаянии, господин президент. Какая неблагодарность. Я победил дракона. Простите меня, господин президент, но я не могу в это поверить. Можете. Честное слово, не могу. Да можете, можете. Если даже я в это верю, вы подавно можете. Нет. Да он просто не хочет. Как не хочет? Набивает цену. Хорошо, я предлагаю вам должность моего первого помощника. Я не хочу. Глупости хотите? Нет. Не торгуйтесь, Шарлемань, нам некогда. У вас будет казенная квартира возле парка, недалеко от рынка. 153 комнаты. Причем все окна выходят на юг. Сказочное жалование. Всякий раз, когда вы поедете на работу, вам будут платить подъемные. Когда пойдете домой, отпускные. Соберетесь в гости, вам выплатят командировочные. А просто будете сидеть дома, вам заплатят квартирные. Вы будете почти так же богаты, как и я. Итак, вы согласны? Нет. Я не понимаю, что он вообще хочет. Мы одного хотим. Не трогайте нас, господин президент. Целавна, не трогайте их. А если мне этого хочется, Шарлемань? Почему вы думаете, что я, как президент вольного города, не могу чего-то желать? И кроме того, с государственной точки зрения, это весьма убедительно, что победитель дракона женится на спасенной им девушке. Зачем вы мучаете нас? Я научился думать, господин президент, это само по себе мучительно, а тут еще эта свадьба, так ведь можно и с ума сойти. Да нельзя, нельзя. Все эти психические заболевания, это ерунда, выдумки. Ах, боже мой, как мы беспомощны. То, что город наш совсем-совсем такой же тихий и послушный, как прежде, это так страшно. Что за бред, Шарлемань? Ну что за бред? Ну вы что, решили бунтовать со своей дочкой? Нет. Мы гуляли с Эльзой в лесу и так хорошо, так подробно обо всем переговорили. Завтра, как только ее не станет, я тоже умру. Стоп. Как это не станет? Что значит умру? Неужели вы думаете, она переживет эту свадьбу? Ой, Шарлемань, дорогой мой тесть, это будет славный, веселый праздник. Вот, кстати, другой бы радовался на вашем месте, что выдает дочку за богатого. Да и он тоже радуется. Нет, я пожилой, вежливый человек, мне трудно сказать вам правду в глаза, но я все-таки скажу, эта свадьба большое несчастье для нас. Какой утомительный способ торговаться, господин Шарлемань. Слушайте вы. Любезный, больше, чем предложено, не получите. Вы что, может быть, хотите пай в наших предприятиях? Нет, не выйдет. То, что нагло забирал дракон, теперь в руках лучших людей города. Моих и отчасти Генриха. Это совершенно законно. Я не отдам из этих денег ни гроша. Разрешите мне уйти, господин президент. Можете. Запомните только следующее. Первое. На свадьбе извольте быть веселы, жизнерадостно, остроумны. Второе. Никаких смертей. Потрудитесь жить столько, сколько будет угодно мне. Передайте, кстати, это и вашей дочери. Третье. В дальнейшем называйте меня ваше превосходительство. Шарлемань. Секунду. Видите этот список? Тут 50 фамилий. Все ваши лучшие друзья. Если вы будете бунтовать, все 50 заложников пропадут без вести. Вот теперь ступайте. Ужасно. Ужасно, ужасно. До свидания, Шарлемань. Фух, ну все идет как по маслу. Что докладывал тюремщик? На небе не облачко. А буква «Л»? Ах, сынок, буква «Л», буква «Л». Мало ли всяких букв писали они на стенах при драконе. Ну и пусть пишут, это им утешительно, а нам нисколько не вредит. Посмотри-ка. Посмотри, сынок. Кто там стоит за колонной? Там никого нет? Ах, папа, тут нет никого. Что-то ты нервничаешь в последнее время. А ты, пожалуйста, не улыбайся. Фух, в своей шапке-невидимке этот проходимец Ланселот может пробраться куда угодно. Ах, папа, ты не знаешь этого человека. Он до самого темени набит предрассудками. Перед тем, как войти в дом, он снимет шапку, и стража тотчас схватит его. Как знать, за год характер у него мог испортиться. Ну, ладно. Ну, сыночек, ну, мой крошечный, ну, мой единственный. А теперь поговорим о наших делишках. За тобой должок, мое солнышко. Какой, папа? Ведь ты подкупил 3 моих лакеев, чтобы они следили за мной, читали мои бумаги и так далее, верно? Не перебивай. Я прибавил им 500 талеров из личных своих средств с тем, чтобы они передавали тебе только то, что я разрешу. Следовательно, ты должен мне 500 талеров, мальчугашка. Нет, папа. Узнав об этом, я прибавил им 600. А я, догадавшись, 1000 поросеночек. Следовательно, сальдо получается в мою пользу. И, пожалуйста, не прибавляй ты им больше. Не прибавляй. Они на этих окладах разъелись, развратились, одичали. Того, гляди, начнут на своих бросаться. Второе. Необходимо распутать моего личного секретаря. Беднягу пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Да, да, не удивляйся, сынок. Мы с тобой покупали и перекупали его столько раз в день, что он никак не может вспомнить, кому служит. Представляешь, доносит мне на меня же. Сам интригует против себя. Чтобы захватить собственное место. Парень честный, старательный. Да. Жалко смотреть, как он мучается. Зайдем к нему завтра в лечебницу и установим, на кого он работает в конце концов. Я не могу. Я все понял. Тебе захотелось на папино место. Ну что ты, папа? Знаешь что, сынок? Знаешь, что я хочу предложить тебе? А давай-ка следить друг за другом. По-родственному. Ну, как отец с сыном. Безо всяких там посторонних. О, денег сколько сбережем. Ах, папа, ну что такое деньги? И то правда. Умрешь, с собою не возьмешь. Господин президент, к вам счастливая невеста Эльза. Генрих, допроси ее хорошенько. Кого? Да Эльзу. Она в последнее время что-то молчалива. Не знает ли она, где этот Ланселот? Допроси осторожно. А я спрячусь за колонной и подслушаю. Господин бургомистр. Эльза, приветствую тебя. Ах, Эльза, мне опять приходится тебя уступать. Но победитель дракона есть победитель. Я циник, я насмешник, но перед ним и я преклоняюсь. Ты не слушаешь меня? Ах, Эльза, неужели я стал совсем чужим тебе? А ведь мы так дружили в детстве. Помнишь, когда ты болела корью, а я прибегал к тебе под окна, пока не заболел сам? И ты навещала меня и плакала, что я такой тихий и кроткий, помнишь? Так неужели же дети, которые так дружили, вдруг умерли? Неужели между тобой и мной ничего не осталось? Давай поговорим, как в былые времена, как брат с сестрой. Почему ты все время молчишь? Потому что я боюсь. Кого? Кого ты боишься? Людей. Вот как? Укажи, каких именно людей ты боишься? Мы заточим их в темницу, тебе сразу станет легче. Ну, называй фамилии. Нет, Генрих, это не поможет. Поможет, уверяю тебя. Я всех людей боюсь. Ах, вот что. Понимаю. Все люди, и я в том числе, кажутся тебе жестокими, верно? Ты, может быть, не поверишь мне, но я сам боюсь их. Да. Я боюсь отца, боюсь верных наших слуг, и я притворяюсь жестоким, чтобы они боялись меня. Черт, мы все запутались в нашей собственной паутине. Как жаль, что исчез, бесследно исчез Ланселот. Я только теперь стал понимать его. Это удивительный человек, мы все виноваты перед ним. Неужели нет надежды, что он вернется? Он не вернется. Не надо так думать. Мне почему-то кажется, что мы еще увидим его. Он умер, Генрих. Неужели? И как же это произошло? Ты так хорошо говоришь со мной сегодня. Мне хочется все тебе рассказать. Ну, говори. Ровно год назад, когда кончился бой, Кот побежал на Дворцовую площадь и увидел. Белый-белый, как смерть Ланцелот, стоит возле мертвых голов дракона. Он опирался на меч и улыбался, чтобы не огорчить кота. Тогда кот побежал ко мне, чтобы позвать меня на помощь. Но стража так старательно охраняла меня, что муха не могла пролететь в дом. Они прогнали кота. Грубые солдаты. Тогда кот позвал своего знакомого ослика. Уложив раненого ослику на спину, он вывел его глухими закоулками прочь из нашего города. Но почему? Ланцелот был так слаб, что люди могли обидеть его. И вот они начали подниматься по тропинке в горы. А кот сидел возле раненого и слушал, бьется ли его сердце. Оно билось, я надеюсь. Да, но только все глуше и глуше. И вот кот крикнул: «Стой!» «Поворачивает домой», — сказал кот. «Теперь люди уже не обидят его. Пусть Эльза с ним простится, а потом мы его похороним». Он умер, бедный. Да, он умер, Генрих. Упрямый ослик сказал, поворачивать не согласен, и шел дальше. А кот вернулся, ведь он так привязан к дому. Он рассказал мне все, и теперь я никого не жду. Все кончено. Вот это праздник. Спасибо тебе, Эльза. Теперь совсем некого бояться. Ну, сынок, кто теперь осмелится сказать, что это не я убил дракона? Генрих, он что, подслушивал? Конечно. И ты знал это? Ах, Эльза, не разыгрывай себя наивную девочку. Ты сегодня, слава богу, замуж выходишь. Генрих, зови гостей. Музыка! Приятно, как уютно. Гости на свадьбу пожаловали. Лошади в ленточках, на оглоблях фонарики. Все-таки власть – вещь ничего себе. Как приятно жить на свете и знать, что ни один дурак не может помешать этому. Эльза, крошка, дай лапку. Какая теплая лапка. Мордочку выше. Улыбайся, не волнуйся. Секунда в секунду, в назначенный срок, сам господин президент вольного города заключит тебя в свои объятия. Господин президент, гости на свадьбу пожаловали! Гости, гости! Друзья мои, входите! Двери моего дома открыты для всех! Поздравляем жениха и невесту! Все так радуются! Все дома украшены фонариками, на улице светло, как днем. Какая радость! Эльза, милая, постарайся быть веселой, а не то я заплачу и испорчу ресницы, которые так удались мне сегодня. Какая радость! Но ведь именно сегодня год со дня битвы с проклятым драконом! Как быстро летит время! А ведь я знал ваших родителей в коротеньких штанишках! Дорогая Эльза, я принес вам колокольчики. Правда, звенят они немного печально. Но это ничего, скоро они завянут и успокоятся. Садовник, а что это вы не улыбаетесь? У нас здесь все по-солдатски. Раз-два, горе, не беда. Эльза, милая, ведь он все-таки человек. У него есть руки и ноги, и нет чешуи. Эльза, ты теперь сможешь сделать людям так много добра. Например, ты можешь попросить своего жениха, чтобы он уволил начальника моего папы. И тогда мой папа займет его место и будет получать в два раза больше. Какая радость, Эльза! Ну, я вижу, все в сборе. Господа, прошу вас, проходите в зал для торжеств. Сначала мы быстро и скромно совершим обряд бракосочетания, а потом свадебный пир до утра! Генрих, у тебя все готово? Так точно, господин президент. Ну, давай. Я плохой оратор, господа, и, боюсь, буду говорить несколько сумбурно. Ровно год назад самоуверенный проходимец вызвал на бой проклятого дракона. Специальная комиссия, созданная городским самоуправлением, установила следующее. Покойный наглец только раздразнил покойное чудовище, не опасно ранив его. Тогда бывший наш бургомистр, а ныне президент вольного города, героически бросился на чудовище и убил его уже окончательно, совершив при этом различные чудеса храбрости. Чертополох гнусного рабства был с корнем вырван из почвы нашей общественной нивы. Благодарный город постановил следующее. Если мы проклятому дракону отдавали лучших наших девушек, то почему мы откажем в этом простом и естественном праве нашему дорогому избавителю? Итак, Чтобы подчеркнуть величие президента с одной стороны и послушание и преданность города с другой стороны, я, как бургомистр, совершу сейчас обряд бракосочетания. Писцы, откройте книгу записей счастливых событий. 400 лет в эту книгу записывались имена бедных девушек, обреченных дракону. 400 страниц заполнены. И вот впервые на 401-й будет вписано имя счастливицы, которую возьмет в жены достойный храбрец, уничтоживший чудовищ! Итак, жених, отвечай мне по чистой совести. Согласен ли ты взять в жены эту девушку? Какой странный вопрос. Господа, для блага родного города я согласен на все. Записывайте, писцы. Так, ну вот и все. Ах, да, осталась одна маленькая формальность, невеста. Ты, конечно, согласна стать женой господина президента вольного города. Ну-ка, девушка, отвечай. Согласна ли ты? Нет. Ну вот и хорошо. Пишите, писцы. Она согласна. Не смейте писать. Эльза, не мешай нам работать. Ну что ты, сынок, говоришь? Разве она мешает работать? Напротив, господа, если девушка говорит нет, это значит да. Пишите, писцы. Нет. Я вырву этот лист из книги и растопчу его. Друзья мои, друзья, зачем вы убиваете меня? Это страшно, как во сне. Я не обвиняю вас. Вы сами этого не понимаете, но я умоляю вас, опомнитесь. Разорвите паутину, в которой вы все запутались. Но неужели никто не вступится за меня? Что ты говоришь? Музыка! Танцы! Генрих, ко мне. Что это значит? Господин президент, к вам тюремщик с докладом. Тюремщик завтра, в приемный день, через секретаря. Музыка! Генрих, это он. Слышишь, это он. Кто? Это Ланселот. Дорогой отец, если вы не успокоитесь, я возьму власть в свои руки. Господин президент, к вам пришли. Здравствуйте. Вот кого не ждали-то. Но, тем не менее, добро пожаловать. Приборов, правда, не хватает. Но я прикажу, и вы будете есть из глубокой тарелки. А я так чайку попью. То есть, я не то хотел сказать. Мы тут, видите, венчаемся. Дело, так сказать, личное, интимное. Женимся потихоньку. А это сын мой, Генрих, да. Вы, кажется, встречались. Он такой молодой, а уже бургомистр. Сильно выдвинулся после того, как мы... Ну, словом, после того, как был убит дракон. Что же вы там стоите? Входите, пожалуйста. Почему вы все время молчите? В самом деле, что же вы? Ах, да, как вы доехали? Вы, наверное, устали, хотите отдохнуть с дороги. Стража вас проводит. Здравствуй, Эльза. Здравствуй, Ланселот. Где ты был так долго? В Черных горах. Ты, наверное, сильно болел? Да. А кто ухаживал за тобой? Жена одного дровосека. Милая, добрая женщина. А обо мне ты вспоминал? Да. А я тосковала без тебя. Меня здесь мучили. Кто? Кто вас здесь мучил? А почему вы не пожаловались? Мы бы приняли меры. Я все знаю, Эльза. Откуда? В Черных горах есть огромная пещера. И в пещере этой лежит жалобная книга, исписанная почти до конца. Записаны все преступления преступников, все мучения страдающих напрасно. И там ты прочитала нас? Да, да, Эльза. Эй, вы там? Да. Не с места, убийца. Сынок, отведи меня на место. А, кстати, почему так резко? Убийцы. А потому что я не тот, что был год назад. Я вас освободил. А вы что делали? Ах, боже мой, если мною недовольны, я ухожу в отставку. Никуда ты не уйдешь. Совершенно верно, совершенно верно. Я могу вам предоставить полный список его преступлений, которые еще не попали в жалобную книгу, а только намечены к исполнению. Замолчи. Генрих, сынок. Но позвольте, если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват. Меня так учили. Всех учили. Но почему ты оказался первым учеником, скотина такая? Папа. Уйдем отсюда. Он ругается. Нет. И ты никуда не уйдешь. Я уже месяц как вернулся, Эльза. Почему же ты не заходил? Я зашел, но в шапке-невидимке. Рано утром я тихо поцеловал тебя, так, чтобы ты не проснулась. А потом пошел бродить по городу. Страшную жизнь увидел я. Эй, вы, Миллер! Да. Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали президенту «Слава тебе, победитель дракона!» Да, я плакал, но это было искренне. Но вы же знаете, что дракона убил не он. Но дома я знал, а вот... Садовник! Садовник! Я? Вы учили львиный зев кричать «Ура президенту!» Учил. Ну и как? Научили? Да, но прокричав, он каждый раз показывал мне язык. Я думал, добуду денег на новые опыты. Фридрихсон! Бургомистр, рассердившись на вас, посадил вашего единственного сына в подземелье. Да, мальчик и так кашляет, а в подземелье сын... А вы после этого подарили ему трубку с надписью «Твой навеки». Но как? Как я еще мог смягчить его сердце? Эх, что же мне делать с вами? Плюнуть. Вот что делать, плюнуть на них. Эта работа не для вас. Мы с Генрихом прекрасно справимся с ними. Это будет лучшее наказание для этих людишек. А вы забирайте Эльзу, берите под руку и уходите из нашего города. Оставьте нас жить по-старому. Это будет так гуманно, демократично. Друзья мои. Мы здесь? Да нет, не вы. Возьмите этих людей. Президента и бургомистра. Я протестую. Это негуманно. Не трожьте меня. Не демократично. Пустите меня. Дайте начальнику. Эльза, я не тот, что был прежде. Да, но я люблю тебя еще больше. Нам... Нельзя будет уйти. Ничего. Дома тоже бывает весело. Работа предстоит мелкая. Хуже вышивания. В каждом из них придется убить дракона. А нам будет больно? Тебе нет. А нам? А с вами придется повозиться. Но будьте терпеливы, господин Ланселот. Умоляю вас, будьте терпеливы. Прививайте. Разводите костры. Тепло помогает росту. Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди в сущности тоже заслуживают тщательного ухода. И пусть свадьба все-таки состоится. Браво! И пусть все будут счастливы, потому что счастье делает людей добрее. Верно? Ланселот. Я люблю вас всех, друзья мои. Иначе, чего бы ради я стал возиться с вами? А если уж я люблю, то все будет прелестно. И все мы после долгих забот и мучений будем счастливы. Очень счастливы, наконец.